1 октября вернулся, 4 поехал в Ленинград по Ахматовой, снимали кресты под красную ослепшую стеною. Царское село, красотища, архив публички Салтыкова-Щедрина, целая пачка квитанций с подписью Ахматовой о переводе денег в лагерь Львову-Гумилеву и описи вложений в посылки. Ее мемуарные наброски еле читаются, ибо сделаны карандашом. Что будет со временем? Я заказал фото для фильма. 30 октября. Вчера забрали остатки архива ЛЮ и ВА в Дзгали. Я тоже отдал свой архив. Там открыли мой фонд. По телевидению понравился «Риск» Борщевского. Антисталинский фильм про ракеты с некоторыми недоговорками. 5 ноября. В Доме кино видел документальную ленту «Алов», где лучше всех говорит Параджанов, потом Наумов. Все остальное плохо. 21 ноября. Вечер Элика был очень хороший, за исключением нескольких номеров. Просто национальное торжество. Очень здорово говорил Элик о гнусностях прошлого и борьбе за гласность в настоящем. Потом был такой же славный и шикарный банкет. А через день Оля родила мальчика. Сейчас у Элика наоборот из телевидения. Его вечер в Останкино кастрировали, и он ругается с ними вплоть до ухода с телевидения, сволочь. Для картины об Ахматовой можно дать эпиграф. А что, если вдруг окажется, что такая одинокая, такая не сегодняшняя Ахматова будет современницей тем, кто придет завтра и послезавтра? Софья Парнок, 1923 год. Декабрь. Я поднимаюсь по отлогой, но все равно какой-то трудной лестнице на 4-й этаж в квартиру Льва Николаевича Гумилева. Он живет в Ленинграде на Большой Московской с женой Натальей Викторовной. Сердце мое бьется учащенно по причине и долгих ступеней, и от ожидания увидеть сына двух знаменитых поэтов со столь ужасной судьбой всех троих. Дверь открывает Лев Николаевич. Он небольшого роста, плотный, удивительно похож на Ахматову в старости. Что-то восточное в лице, особенно когда улыбается или смеется. Его прабабка — татарка. «Мне от бабушки татарки были редкостью подарки. Вы не против, если мы посидим на кухне? Я много курю, а жена не любит, когда в комнате дым. Сидим на кухне, приходит Наталья Викторовна. Она художница, оформляет книги. Говорим о нужных мне фото, какие-то вопросы. Приносит коробку, и мы отбираем то, что подходит. Появляется женщина с чайником, потом парень в майке и шлепанцах, как персонажи пьесы. Гремит мусорное ведро. Лев Николаевич беспрерывно курит, комментируя фотографии. Среди них те тюремные с номерами на груди, которых я никогда не видел, и они впервые будут опубликованы в нашем фильме. Он лукаво улыбается и говорит с одышкой. «Вы думаете, это наша квартира? Ничего подобного. Коммуналка. Но мы довольны, по крайней мере, знаем, кто именно за нами следит. И сосед всегда достанет бутылку, не надо стоять в очереди. Вообще публика приятная. Хотите, зайдем в комнату?»